Антон, лорд-вампир, наше путешествие по реке медленно подходит к концу. Завтра уже будем в Загарде, в портовом городке. Корабли из него уходят во все концы света. Так что найти там корабль, идущий к западному континенту, будет несложно. А пока стоит отвратительная погода. Дождь льет, ветер разгулялся, гоняя по реке волны. Все пассажиры попрятались по каютам. Я сделал это заранее, почуяв приближающуюся непогоду. Не люблю сырость. Спустя некоторое время в мою комнату нагрянули все ушастые, включая щенка. Он самый ушастый. Ага. Вообще-то на этом кораблике мы сняли две каюты. Одну для девочек, одну для нас с моим. Но поваляться в гамаке и меланхолично поплевать в потолок мне не дали. Завалили всей честной компанией. Тей тут же, недолго думая, плюхнулась ко мне в гамак, придавив всей своей мелкой тушкой. Она теперь, конечно, не такая костлявая, как раньше, а в некоторых местах даже вполне соблазнительно округлая. Но когда тебе на живот вот так с разбегу падает комок живого веса, дыхание вышибает моментально. Гамак опасно качнулся, едва не уронив нас обоих. Благо, хоть один край этой конструкции закреплен на стене, иначе уже валялись бы на полу. «Ик!» — сказал я возмущенно. «Не шурши, не такая уж я и толстая!» — отмахнулась она небрежно. «Вот нахальные эльфы пошли! Слов нет!» Хотя я прислушался к тому, как она поудобнее устраивается, и решил, пусть сидит. «А можно еще так невзначай ее за талию обнять? Может, нам не сидеть неудобно? Так я поддержу, креслом поработаю, ага, с ручками. Надеюсь, в следующий раз мы будем путешествовать более комфортабельно», — заметила Дила, непринужденно устраиваясь в гамаке фикуса. Зеленому ничего не оставалось, как пристроиться у нее под боком. В этих маленьких каютах другой мебели, кроме двух гамаков, нет. Да и не поместится она. Морское путешествие все-таки длится дольше. Да без проблем. Если понадобится, можно и хороший корабль с капитаном вместе купить. Да, можно. Денег у меня хватит. И на такое безумство. Но лучше не нужно. Во-первых, зачем мне корабль? Вампиры воды не любят. Во-вторых, я хозяйственный. Оно мне надо, казну на такое тратить. Вампиры вообще народ хозяйственный, как хомяки. Вроде бы каждый сам по себе. Большинство предпочитают шляться по миру и пореже заглядывать в цитадель. Там торчат только те, чья очередь дежурить и патрулировать границу. Потому как цитадель построена на юго-восточной границе Освейского княжества. И по договору мы ее должны охранять от слишком активных соседей. Именно на этих условиях Освея в свое время предоставила нам кусок земли на своей территории. Выполняем функции пограничников. Но вот притащить в эту самую цитадель что-то ценное – это даже не традиция, а инстинкт, похоже. Как у тех же хомяков, чего только в наших закромах не найдешь. Редкие книги, оружие, магические побрякушки, произведения искусства и прочее. Я отвлекся от размышлений и лениво посмотрел на своих попутчиков, оккупировавших помещение. Разговор не клеился, и не то чтобы кому-то вообще хотелось его поддерживать. Уже давно стало привычным вот так сидеть всей компанией и молчать. Умиротворяющая такая обстановка. Дила, в редком для себя благодушии, перебирает рассеянно волосы Мэя. Тот млеет от неожиданной ласки и совсем не по-детски косится на ее шикарный бюст. Тей котенком свернулась на мне и делает вид, что не замечает, как моя рука обнимает ее уже не за талию, а немного ниже. И поглаживаю я ее поэтому ниже, тоже от великой рассеянности, ага. Делаем вид, что никто ничего не понял. Снаружи слышится звук дождя и шуршание или тихий плеск речных волн. Вейна река неторопливая, серьезная, и даже в непогоду века нарушает свой характер, только по весне разливается. В каюте мерцает маленький язычок пламени на фитиле свечи. Сама свеча заключена в небьющийся стеклянный фонарь. Капитан шхуны не стал устанавливать безопасные магические светильники. Да и не бывает на реке таких штормов, способных оторвать ненадежное крепление лампы и разбить его. Значит, пожара можно и не бояться. Созерцательное у меня сегодня настроение. То ли в тихом дождливом вечере дело, то ли в том, что последние 2 дня мне пришлось углубленно копаться в себе, а все потому, что я внезапно обнаружил резкий скачок своих сил Так уж получается, что вампиры набирают силу с возрастом. Лорд тут не исключение. Хотя силы лорда в сравнении с обычными вампирами несопоставимы, но процесс, тем не менее, такой же. Сила жизни накапливается, увеличивая личное могущество. У меня же просто возможности для роста куда как больше. Однако внезапное увеличение силы ненормально. Требуется время и тренировки для возможности накопления и усвоения без потерь жизненной силы, а также умение ее использовать для своих целей. Недаром же про старых вампиров легенды ходят, что они практически бессмертны. Не такие уж легенды, должен я заметить. У долгоживущих вампиров накопленная сила работает с невероятной эффективностью. Отрубленную голову можно прирастить, ну теоретически, конечно. На практике такой фокус даже не каждому лорду доступен, мне еще точно нет. Даже с некоторым увеличением возможностей. Скачок своих сил я обнаружил после того, как с легкостью смог отдать сложный приказ Эльману на расстоянии. Тогда-то я со злости просто пожелал узнать, кто это мне так удружил, и даже не удивился, когда ответ получил. И когда месть свою придумал и осуществил, тоже. И только потом понял, что раньше на такое способен не был. Прежде любой приказ нужно было отдавать только при личной встрече, даже если мысленно. После небольшой ревизии обнаружилось, что это еще не все. Мне открылись и другие довольно интересные возможности. После долгого разбирательства с новыми возможностями, я пришел к выводу, что это влияние Тей. После ритуала наша связь усилилась настолько, что позволила мне использовать мою Лиад как некий усилитель и запасное хранилище энергии. Причем совершенно незаметно для обоих. Никаких потерь при перекачке силы, как было прежде, никакого сопротивления. Все выглядит так естественно и незаметно, что не сразу даже отслеживается. Может, в этом и заключается реальная функция Лиад, ведь она тоже со временем станет сильнее. Хотя с легендами это как-то не очень совпадает. Ладно, со временем будет видно. На данный момент меня безмерно радуют некоторые дополнительные силы. Антон, ты для убедительности воткнула в меня острый локоток. Чудовище ушастое. Разве ж можно так задремавшего вампира будить? Нет, мне не больно, но все равно можно бы и поаккуратней. Антон, а скажи Колобку, что я твоя жена. Скажи, ну что тебе стоит? Пару минут моргаю, просонок пытаясь сообразить, что и кому я должен сказать. Зачем? Умный вопрос задал. Ага, чтобы он отцепился, доходчиво объяснили мне. Этот купец все время ко мне пристает, полапать пытается. Еще приглашает в свою каюту, посмотреть на какую-то коллекцию драгоценностей. Вот скажи, зачем купцу драгоценности? Для продажи, машинально ляпнул в ответ. Можно подумать, от меня кто-то ждал ответа. Кстати, кроме нас, Тей, никого в каюте больше не было. И звук дождя не доносился снаружи. Да мне все равно, отмахнулась Тей. Скажешь ему? Смысла не вижу. Завтра мы уже сойдем с корабля, так что ты его больше не увидишь. Любвеобильный Колобок уже начал мне действовать на нервы. С какой это стати он лапает мою Лиад? Руки, что ли, этому типу поотрывать? Или проклятие на крови наложить? Так, навскидку, не особо напрягаюсь, могу краснуху, импотенцию и радикулит. Не люблю, когда кто-то зарится на мою собственность. Купцу повезло, на следующий день поднялся сильный ветер, унесший тучи, но заставивший разволноваться даже флегматичную Вейну. Так что Колобок на свое счастье страдал морской болезнью и к моей Лиад больше не приставал, благополучно избежав проклятия. А днем мы, наконец, приплыли за Гард. Речные причалы – это шумное место. Очень. Мои эльфы уши головам поприжимали, чтобы не оглохнуть. У меня, к сожалению, уши обычные, человеческие. А вот слух немногим хуже, чем у эльфов. Вокруг толпилось много народа, все были заняты, суетились, бегали. Грузчики носили товары, разгружая и загружая корабли. Кто-то торговался прямо на причалах. Тут же спорили и ругались, даже дрались бывало. Во всей этой толчее сновали карманники. Вот уж кому тут было раздолье. Ловкий пацан в замызганной одежонке, не по размеру, тянул у деловитого купца кошель и, удирая от его охраны, толкнул грузчика, переносящего товар. Тот уронил ящик, содержимое рассыпалось по земле, и в ту сторону сразу ринулись любители халявы, создав настоящее столпотворение. Я поспешил увести эльфа подальше от этой сутолоки. Какой-то вертлявый субъект увязался за нами. Оба ушастика, раскрыв рты, вертели головами в попытках рассмотреть все разом, особенно начавшуюся драку, потому ничего не заметили, а я заметил. Но особого внимания не обратил, на личности с собой мало, так что ушлому вору наживо не светят. Зато вот Дила подобралась. Все-таки Кахалу очень агрессивный народ, особенно если им приходится долго находиться в замкнутом пространстве, таком как корабль. Субъект все же решился, выбрал момент, когда вокруг нас была особенно сильная толкучка, и попытался пощупать меня на предмет кошелька. И тут же попался в цепкие руки княжны. Та особо не мудрила, сломав невезучему карманнику левую конечность. «Не люблю воров», — пояснила в ответ на удивленный взгляд Тей, только сейчас заметивший неладное. «Такой вот занимательный город, Загарда, шумный, суетливый, разный и даже красивый. Хотя обычно на такую ерунду я внимания не обращаю. Но боюсь, Тей морской порт вести сегодня не стоит, а то мы заночуем там. Наверняка она захочет нарисовать все это великолепие. Даже на меня темного впечатления производит. Множество великолепных кораблей, от маленьких яхт до величественных каравелл. За пределами порта стало немного посвободнее, но менее интересно. В этом странном мире любая деревня – махровое средневековье, а город – оплот цивилизации. Особенно такой, портовый, где можно встретить путешественников со всех краев света. Я, помнится, жаловался, что тут нет быстрого транспорта. Так вот, ошибочка. Есть корабли. Очень быстрый транспорт на магической тяге. Если у владельца корабля на это денег хватит. В Загарде можно найти многое. Храмы многих богов. Богатые и изукрашенные до неприличия. Шикарные гостиницы с такими прелестями цивилизации, как водопровод и даже душ. И соседствуют они с общественными банями в стиле древних римлян, которых тут никогда не было. Хорошие, кстати, бани с отличным обслуживанием. Особенно ловкие девочки-массажистки. На земле такой массаж называется тайским. Есть еще парочка довольно уважаемых международных банков, театр и даже несколько мануфактурных заводиков на окраине. И плевать, что никакие сложные технические устройства в этом мире не работают. Простейшие станки работают. А для автоматизации производства существуют маги. Все это, конечно, интересно, но сейчас нам следует найти банк и пополнить запас наличности, а потом снять номера в гостинице и попробовать уже сегодня разузнать насчет кораблей, идущих на западный континент. Договорились, что дело пойдет в порт, а мы с ушастыми в банк, потом в гостиницу. Причем это была ее идея. Я не возражал, оба понимали, что девушке с ее привлекательной и безобидной, на первый взгляд, внешностью соваться в порт одной опасно, но ведь именно за этим дело туда и идет. Подерется с каким-нибудь матросом и успокоится, а иначе мне отдуваться придется. Знаю я, как Кахалу лишнюю агрессию снимает. У наставника две официальные любовницы. И еще парочка симпатичных и безотказных служанок в замке. Незамысловатый план был выполнен довольно быстро. В банке дежурный маг без проволочек идентифицировал мою личность по капле крови. И вежливый клерк выдал нужную сумму. Затем мы быстро заселились в гостиницу средней шикарности, которую, кстати, порекомендовала Дила. Сама она пришла вечером, довольная как кошка. Явно время хорошо провела. Надо думать, многие матросы сегодня не досчитали зубов. Однако найти корабль, идущий на запад, порт Нашон, не вышло. Ни в этот день, ни на следующий. Пришлось торчать в городе и развлекаться экскурсиями. Только на третий нашли кое-что. Но вот проблема. Вик Надежда пассажиров не брал. У капитана был контракт на выполнение курьерской работы. Но договориться все же удалось, хоть и с трудом. Я порадовался, что взял в банке наличных с запасом. Что меня удивило, почтенный купец, который так доставал меня и Тей на шхуне, тоже оказался на Надежде, с теми же целями. Не знаю уж, как он умудрился с капитаном договориться. Хотя по кое-каким отговоркам я понял, что у купца просто хорошие связи, Загарде имеются, чуть ли не с работодателем капитана. В общем-то, с кораблем нам повезло. Надежда оказалась быстроходной, и на ней даже штатный маг имелся, что значительно лучше магического двигателя, надежнее в любом случае. Капитан Веринг, так он представился, явно не бедствует. Ну и почему согласился взять на борт пассажиров? Теперь тоже понятно. Магу-то платить надо. И не слабо. Тут обычной работой, пусть даже выгодными контрактами, не отделаешься. А вот с комфортом, на который надеялась Дила, не вышло. Брих все-таки судно не пассажирское. Скорее уж военно-разведывательное, судя по некоторому вооружению. Так что с каютами был небольшой дефицит. Но уж во всяком случае не гамаки в голом помещении. Это радует. И вот, наконец, мы поплыли. Тей, обложившись бумагой и карандашами, лихорадочно рисовала, засев на корме, медленно удаляющийся порт и множество поднятых парусов кораблей, входящих в широкую бухту и стоящих на рейде, представляли собой действительно великолепное зрелище, можно сказать, завораживающее. Я не люблю море, потому что вампиры на открытой воде теряют часть своей силы, и кораблям зачастую равнодушен. Но даже для меня это красиво, хотя мой взгляд больше привлекали военные корабли. Не менее интересно было наблюдать за капитаном. Он стоял на мостике, орлиным взглядом созерцал организованную суету матросов, покуривая трубку. Типичный такой морской волк. Из старинного же романа, вроде героев Жюль Верна. Очень колоритный субъект. Кители и с лихо закрученными усами. Тихонько подойдя к Тей, я тронул ее за плечо и указал на капитана. Она сначала недоуменно нахмурилась, однако спустя несколько секунд понимающе хмыкнула. Карандаш быстро забегал по бумаге, создавая будущий портрет. Не карикатуру в кое веки. Надо же! Море, крик чаек, корабли. И вдохновенная художница, романтика однако, натыкаюсь взглядом на купца, наблюдающего за Тей, и демонстративно обнимаю ее за плечи. «Иди гуляй, колобок, она моя!» И потекло спокойное морское путешествие. Настолько спокойное, что я беспокоиться стал, что там мой родственничек не спешит устроить очередное покушение. Не может меня достать в море или какую-то глобальную гадость готовит. Тишь да гладь вокруг, даже море спокойно. Осень только-только подступает, сезон штормов еще не начался. Самое тихое время для мореходов. Впрочем, я преуменьшил. На надежде кипели страсти. Наша стей игра соблазнение набирала обороты. Она строила мне глазки, а я демонстрировал редкую моральную устойчивость. Сам себе удивляюсь, честное слово. Дила отчаянно флиртовала с капитаном. Тот сверкал на все орлиным взором и лихо покручивал усы. Почтенный купец, имени которого я так и не удосужился узнать, все-таки заработал проклятие. На первый раз отделался радикулитом. Пусть помучается пару дней. Да еще и Мэй увлекся вдруг экспериментами над Шреком, после чего несчастный мутант тот свел, то покрывался колючками по всему телу. И такой вот дикобраз, подбираясь к матросам со спины, громко квакал. А обернувшись и обнаружив за спиной это, матросы, как правило, возгорались желанием отловить фикуса и надавать ему по шее. Мы с Мэй регулярно спасали его от расправы. Ну и, конечно, не могло обойтись без очередного бесплатного цирка для всех желающих. Чтобы наша компания не устроила чего-нибудь подобного, да быть такого не может. Тей поспорила с матросами, из-за чего разгорелся спор, я не знаю, подошел уже почти к его завершению. Потом мне, правда, объяснили, что кто-то назвал ее малявкой и трусихой, а все потому, что один из матросов, оригинал однако, держал ручного паука, мохнатого, размером в детскую ладонь. Тей на этого паука наткнула случайно. Визгу было на весь корабль. То-то я удивился, что это за шум. В общем, на малявку моя Лиад еще могла и не обратить внимания. Но вот на трусиху обиделась. Конечно, она не могла оставить это просто так. Наспор полезла на горд-мачту. Залезть-то залезла. Кто бы сомневался. Эльфы — народ ловкий. По деревьям в своих лесах как мартышки скачут. Спор она выиграла. Только дернул же ее черт вниз посмотреть. Висит теперь, обняв мачту, и напрочь оказывается спускаться. Матросы сначала ржали, потом уговаривать пытались. Висит, головой мотает. Капитан на мостике свою неизменную трубку курит. И на этакое украшение мачты задумчиво смотрит. Поймал мой взгляд, хмыкнул, выпустив клуб дыма. Впервые вижу эльфа, который боится высоты. Я тоже. Но разве у этого недоразумения что-то может быть, как у всех? Иногда, вспоминая легенды, я думаю, если Лиад частица моей души, то почему мне досталась именно такая частица? Ну и кому в результате пришлось лезть спасать? Конечно, мне. В общем-то, желающих было предостаточно. Многие вызвали спасти леди в обмен на поцелуй. Леди к тому времени освоилась настолько, что села поудобнее на рее и болтала ногами. Я лучше тут посижу, вид хороший. А поцелуй? Это для меня дороговато, пожалуй. Паука своего целуйте. Я понял, что наверху ей на самом деле не страшно, а страшно спускаться спиной вперед, как кошке, которая на дерево забралась, а слезть не может. Но ведь однажды это надоест, придется снимать самому, потому что мне совершенно не хочется делить стей ощущения от затребованной матросами платы. Хватит, хватит, поцелуями мы уже экспериментировали. Забрался я, значит, на мачту, спасатель, ага. Ну и что ты тут сидишь, спрашиваю. Тебя жду. Она задумчиво посмотрела вниз. Пока ты меня романтично спасешь, а я тебя за это поцелую. Смотри, оставлю тебя тут. Пригрозил я неубедительно. Да и промолчала. Спасательная операция застопорилась. Сама слазить она отказывалась наотрез. А как ее снять? Я не очень представлял. Перекинуть через плечо и понадеяться, что не уроню по пути, или просто схватить в охапку и спрыгнуть. Оно-то несложно. Высота для меня не сказать, чтобы большая. Но тогда вся команда будет знать, что я вампир. Как бы потом ночью прирезать не попытались. Пока я все-таки пытался уговорить Тей слезть добровольно и обещал подстраховать внизу, подозрительно затихли едкие комментарии матросов. Кто-то громко и нервно хихикнул. Мы дружно наклонились, пытаясь рассмотреть, что там творится. От увиденного я чуть банальнейшим образом не сверзился вниз. Лезет по мачте на манер червяка, медленно и упорно, зеленая, лопоухая и шипастая, гибрид ежика крашеного и розового куста. Ни разу в жизни не видел лазающих по мачтам зеленых шипастых собак. Незабываемое зрелище. А оно карабкается, лапами мачту обнимает, подтягивается и так дальше червячком. И морда щенячья, такая сосредоточенная. Весь экипаж брига затаил дыхание, наблюдая за процессом. Забрался, наконец, хвостом повилял. Посмотрел на Тей восторженным взглядом счастливого щенка и выдал громкое и безапелляционное «Ква!». Я опять чуть Бэтмена не изобразил. В смысле, еле удержался на мачте. Все-таки перекинул Тей через плечо и полез вниз. Так мне еще и за Шреком возвращаться пришлось. Это нечто тоже спуститься не смогло. Весь в хозяйку. За щенком, кстати, порывался сладить фикус, но я не пустил. Не хватало мне еще его снимать. Оказавшись второй раз на мачте, я увидел вдали парус. Спустя пару минут его заметила и команда. «Парус на горизонте!» — пронесся над палубой крик. И спустя еще пару минут — «Пираты!» А я говорил, что все спокойно. Был неправ, признаю.